Да куда же его с денег-то перетащить? На туалетную бумагу, что ли? Тут Теофилова пробралась к Фалькон Тушинской и громко зашептала ей на ухо: «Танька, ну что ты несешь? Ведь ты так можешь всех обмазать!» Антоша изо всех сил подавляет улыбку, изображает мировую скорбь. Татьяна хап опрокидывает, какой по счету, стаканчик чачи. А Вакса-то наш хорош, возвращается из Аргентины и пишет идиотскую статью «Гражданственность. Шедевр 1963-го». И помещает ее не где-нибудь, а в газете «Правда». Тут вдруг на несколько минут воцаряется молчание. Тихий ли ангел пролетел, или да нельзя возмущенный? Многие из нынешней компании помнят скандал на каком-то сборище, когда красногубый и слегка слюнявый поэт Корнелий налетел на Ваксана с криками: «Предатель! Приспособленец! Руки больше не подам!» Через несколько минут звук включился. В общем гомоне прорезались голоса. Ваксан спасал журнал «Юность». Корнелий был пьян. Возмутительная провокация. Я сам перестал с ним здороваться. А я считаю, что Корнелий кристально чист. А вот мне лично этот Вовка Корнелий совсем не нравится. Это в каком же смысле, Ралисса? В мужском смысле. В этом смысле ей, наверное, Ваксан больше нравится. Татьяна поймала и зафиксировала взгляд Ваксана. Ну, Вакса, ты сделал из этого какой-нибудь вывод? Да, сказал Ваксан, мне стыдно. Ну и что из этого? Больше никогда. Ура! Закричали друзья-прозаики. Ваксан очистился бочкотарой. Он этим ответил Джону Стейнбеку, когда тот всех нас спросил, с кем вы, волчата. Тут зарокотали струны совсем нового, уже не октавского толка. Во главе составленного из разных столиков большого стола встал пылающий Влад Вертикалов. Хриплый голос его возрос на несколько регистров. «Идет охота на волков, идет охота на серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики и лают псы до рвоты, кровь на снегу и пятна красные флажков». Потрясенные, все осветились его огнем. Все впервые слушали эту яростную песню живьем. Она и подвела черту под этими посиделками. В наступившей темноте многие стали расползаться по территории. Белые предметы туалетов еще светились, темные сливались с ночью. Так получилось, например, с Ралисой Кочевой. Те, кто следил с террасы за ее удалением, видели только двигающиеся авероллы. Мелькали в аллеях и светло-пестренькие сарафанчики девушек из Мрии. За ними деловитым шагом отправились прозаики Подгурский и Атаманов, а также драматург Эллипс. В такт шагов они рифмовали вечную шутку Гладиолуса: «Мы, московские набобы, отправляемся по бабам». Влад Вертикалов пока что на террасе пожинал лавры, хватанул коньячку и обнялся с октавой. Кукуш провозгласил его первой гитарой нового поколения. Нелка повисла у него на шее, целовала в уши и мелодично причитала: «Ты дочь моя, Владик, ты мой дождь». Под это дело опорожнили кувшинчик с чабрецовской настойкой. Членкор Плоек, один из немногих настоящих горнолыжников, протянул ему стакан каберне. «Выпьем, Влад, за фестиваль в Чегете. Ждем тебя там в декабре. Все расходы берем на себя». Ну и все другие, оставшиеся, поднимали тосты за певца протеста, за нашего Боба Дилана и Ива Монтана, смешанных вместе. «Стараюсь не смешивать», — хохотал он, а сам все смешивал и смешивал. Как вдруг он схватил себя обеими руками за горло и долго так держал, пока не проглотил комок,